ставить условия Центральному комитету партии? Считаю. А вы не боитесь, что, выдвигая встречные условия, вы тем самым фактически и по существу отказываетесь выполнить требования Центрального комитета? Не боюсь. Вы понимаете, на что идете? Вы хотите, чтобы Центральный комитет с вами торговался? Я этого не хочу, резко возразил Рейнгольд. Требования товарища Ежова я слышу не от товарища Ежова, а от вас. А вы не секретарь ЦК, не представитель ЦК, вы следователь, и ваши слова для меня не гарантия. Можете меня расстрелять, можете передать обратно палачу чертоку, пожалуйста, но иначе не будет. Будет только так, как я сказал. Широк понимал, что Рейнгольд не уступит. Крепкий человек. На успех есть. На некоторые условия согласен. Это главное. Остальное приложится. Я доведу вашу просьбу до сведения руководства. Сухо проговорил Широк. Прошлый раз вы мне не поверили, дело кончилось чертоком. Теперь опять не верите. Чем кончится сейчас, не знаю. Но, повторяю, вашу просьбу я доведу до сведения руководства наркомата. С этим он отослал Рейнгольда в камеру, а сам отправился на доклад к Вудковскому. «Ну что ж», — сказал Вудковский, — «его можно понять». Но я думаю, он удовлетворится обещанием Молчанова. К тому же они старые знакомые. Но Рейнгольд не удовлетворился обещаниями Молчанова. Хотя они и были старые знакомые, хотя Молчанов возмущался действиями чертока, обещал его наказать, Рейнгольд упорно стоял на своем. Один из высших представителей ЦК должен объявить ему, что он, Рейнгольд, ни в чем не виновен, и что высшие интересы партии действительно требуют его сотрудничества со следствием в разоблачении троцкистско-зиновьевского заговора. Широк был убежден, что требование Рейнгольда будет выполнено. Слишком серьезной фигурой он представлялся для будущего процесса. Крупный хозяйственник, старый коммунист, личный знакомый Каменева, показания такого человека в сочетании с показаниями Ольберга, курьера, посланца Троцкого, и Пикеля, секретаря Зиновьева, составили бы прочную свидетельскую основу будущего процесса. Но Широк ошибся. Ягода и думать не захотел об обращении к Ежову. Приказал держать Рейнгольда на положении смертника и добиваться показаний шаг за шагом, пока не согласится сотрудничать окончательно. И не медлить. Через 3 дня он должен сдаться. Ягода не хотел помощи Ежова, ибо такая помощь означала бы, что его аппарат самостоятельно с этим делом справиться не может. В аппарате НКВД поговаривали о скрытой борьбе между Ежовым и Ягодой, о ревности Ягоды к Ежову. Но Широко это мало утешало. Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат. Что имел Широк по делу Рейнгольда? Показания Ольберга и Пикеля о том, что и он был участником заговора. Устроить им очную ставку. Но ни Ольберг Рейнгольда, ни Рейнгольд Ольберга в глаза не видели. Рейнгольд забьет его вопросами. Где, когда видели, опишите место действия, время встречи и так далее. Запутает Ольберга. Что касается Пикеля, то они шапочно знакомы, и как поведет себя Пикель, тоже неизвестно. Показания против Зиновьева он дал, но когда ему устроили очную ставку с Зиновьевым, так оробел и растерялся, что не мог и слова вымолвить. Так его, не произнесшего ни одного слова сочной ставки, и увели. Не повторится ли такая же история и сейчас? Очная ставка пока отпадает, остается на крайний случай. Что же еще? Письмо Ежову. Это важно. Признал участие в оппозиции, раскаивается, клянется в верности партии.